Глава вторая. Дигори и его дядя. Случилось это так неожиданно, и было настолько страшнее всего, даже кошмара, что Дигори вскрикнул. Дядя Эндрю зажал ему рот рукой, прошипел «Не смей!» и прибавил помягче «Не шуми!» «Твоя мама услышит, разве можно ее пугать?» Дигори говорил потом, что его просто затошнило от такой подлой уловки. Но, конечно, кричать он больше не стал. «То-то», — сказал дядя, — «ничего не поделаешь, каждый бы удивился. Я и сам вчера удивился, когда исчезла свинка». «Это вы кричали?» — спросил Дигори. «Ах, ты слышал! Ты что, следил за мной?» «Нет», — сердито сказал Дигори. «Вы объясните, что с Полли?» «Поздравь меня, мой мальчик», — сказал дядя Эндрю, потирая руки. «Опыт удался. Девочка исчезла, сгинула. В этом мире ее нет. Что вы с ней сделали? Послал? В другое место?» «Не понимаю», — сказал Дигори. Дядя Эндрю опустился в кресло и сказал: «Что ж, я тебе объясню. Ты слышал когда-нибудь о мисс Лефей?» «Она наша двоюродная бабушка», — припомнил Дигори. «Не совсем», — сказал дядя Эндрю. «Она моя крестная. Вон ее портрет, посмотри». Дигори посмотрел и увидел на выцветшей фотографии старую даму в чипце. Теперь он вспомнил, что такой же портрет видел еще дома, в комоде, и спросил маму, кто это, и мама почему-то замялась. Лицо было неприятное, но кто его знает на этих старинных фотографиях? Кажется, она была не совсем хорошая, спросил он. — Ну, — отвечал дядя Эндрю, — это зависит от того, что называть хорошим. Люди узко мыслят, мой друг. Да, странности у нее были, бывали и чудачества. Иначе ее не поместили бы, сам понимаешь, куда. В сумасшедший дом? Ну, нет, нет, нет, — дядя был шокирован, — ничего подобного. В тюрьму, ой! — сказал Дигори. — А за что? — Бедная женщина! — со вздохом проговорил дядя. — Не хватило благоразумия. То, понимаешь, все. Но не будем в это вдаваться. Ко мне она всегда была добра. — Да при чем тут это? — вскричал Дигори. — Где Полли? — Все в свое время, мой друг, — сказал дядя. Мисс Лефей выпустили. Я был из тех немногих, кого она еще принимала. Видишь ли, ее стали раздражать ординарные, скучные люди. Собственно, они раздражают и меня. Кроме того, у нас с ней были общие интересы. За несколько дней до смерти она велела мне открыть тайничок в ее шкафу и принести ей маленькую шкатулку. Как только я эту шкатулку тронул, я почувствовал, да, просто пальцами, что в моих руках огромная тайна. Когда я принес, она отдала мне ее и приказала, не открывая, сжечь сразу после ее смерти с определенными предосторожностями. Конечно, я этого не сделал. И очень плохо, — сказал Дигори. — Плохо? — удивился дядя. — А, понимаю, по-твоему, надо выполнять обещание. Резонно. — Резонно. Вот ты и выполняй. Но сам посуди, такие правила хороши для слуг, для детей, для женщин, вообще для людей, но не для великих ученых, мыслителей и мудрецов. Нет, Дигори, Те, кто причастен к тайной мудрости, свободны и от мещанских правил, и от мещанских радостей, судьба наша, мой мальчик, возвышенна и необычна, удел наш высок, мы одиноки. Он вздохнул с такой благородной, такой таинственной печалью, что Дигори целую секунду сочувствовал ему. Но тут он вспомнил, какими были дядины глаза, когда он предлагал Полли кольцо, и подумал: «Ага, это значит, что он может делать все, что ему угодно». «Конечно, шкатулку я открыл не сразу», — продолжал дядя. «Я опасался, нет ли в ней чего-нибудь нежелательного». Моя крестная была чрезвычайно своеобразной дамой. Собственно, она последняя из смертных, в ком текла кровь фей. Сама она еще застала двух таких женщин, герцогиню и паденщицу. Ты, Дигори, беседуешь с последним человеком, у которого была фея крестная. Будет что вспоминать в старости, мой мальчик. Ведьма она, не фея, — подумал Дигори и снова спросил. — А где же Полли? — Какой ты нетерпеливый, — сказал дядя. — Разве в этом дело? Сперва, конечно, я смотрел шкатулку. Она была очень старинная. Я сразу понял, что это не Греция, не Египет, не Вавилон и не страна хеттов, даже не Китай. Она была древнее всех этих стран. Наконец, в один поистине великий день я догадался, что сделана она в Атлантиде, то есть намного веков раньше, чем каменные штуки, которые выкапывают в Египте. Да, это вам не грубый топор. Еще на заре времен в Атлантиде были дворцы и храмы и ученые. Он подождал немного, но Дигори не восхищался, ибо дядя с каждой минутой все меньше нравился ему. — Тем временем, — продолжал дядя, — я изучал тайные науки. Вряд ли прилично рассказывать о них ребенку. Пришлось познакомиться с, как бы это сказать, чертовски странными людьми и пройти через весьма своеобразные испытания. От всего этого я и посидел раньше времени. Стать чародеем от тебя не шутка. Я вконец испортил здоровье, правда, теперь мне лучше, зато я узнал. Подслушать их было некому. Но дядя придвинулся поближе и понизил голос. То, что было в шкатулке, не из нашего мира. И попало оно к нам, когда наш мир только-только начинался. Что же именно там было? — спросил Дигори, поневоле захваченный рассказом. — Пыль! — отвечал дядя Эндрю. Мелкая, сухая пыль, смотреть не на что. Но я-то посмотрел, не тронул, нет, но взглянул. Как-никак она из другого мира, не с другой планеты, вообще из другого, из другой природы, куда не попадешь через наш космос, сколько ты ни лети, только... колдовством, да. И дядя потер руки так, что пальцы у него затрещали, словно фейерверк. Я знал, продолжал дядя, что пыль это может перенести в другие миры, если слепишь из нее то, что надо. Но что же именно и как? Много опытов я проделал впустую. Брал я морских свинок. Одни погибали, другие лопались. Какой ужас! Перебил его Дигори, у которого когда-то была морская свинка. При чем тут ужас? Сказал дядя Эндрю. Свинки для того и созданы. Я их покупал на свои деньги. Так вот, о чем же я? Да. Наконец удалось слепить кольца. Желтые кольца. Тут и началось самое трудное. Я был уверен, что они перенесут моих подопечных куда надо. Но как же я узнаю, что там? Как их вернуть сюда? Можно бы и о них подумать, — сказал Дигори. Хорошенькое положенице, если они там застряли. Ты очень странно на все смотришь, — нетерпеливо сказал дядя Эндрю. Неужели ты не можешь понять, что ставит цопот века? Я для того туда и посылаю, чтобы узнать, что там такое. Почему ж тогда самому не отправиться? Дигори в жизни не видел столь искреннего удивления. Кому? Мне? — воскликнул дядя. Ты с ума сошел! В мои годы, с моим здоровьем, да это же страшно и опасно. Что за глупость? Ты понимаешь, что говоришь? Только подумай, другой мир, там может случиться что угодно. А Полли, вы туда отправили, — сказал Дигори, багровея от гнева. Хоть вы мне и дядя, я прямо скажу, это подлость. Только трус пошлет девочку вместо себя. Тихо! — крикнул дядя Эндрю, хлопая рукой по столу. — Я не позволю так говорить с собой грязному мальчишке. — Пойми, я великий ученый, чародей. Я посвящен в тайные знания. Я ставлю опыт. Конечно, мне нужны подопытные существа. Что ж, прикажешь свинку спрашивать? Наука требует жертв. Идти самому смешно. Не идет же генерал в битву, идет солдат. Предположим, я погибну, что же будет тогда с делом моей жизни? Ох, хватит! — невежливо крикнул Дигори. — Вы, Полли, вернете? — Когда ты так грубо меня перебил, — ответил дядя Эндрю, — я как раз собирался это объяснить. Чтобы вернуться, нужно зеленое кольцо. — У Полли зеленого кольца нет, — возразил племянник. — Вот именно! — кивнул дядя и жутко улыбнулся. — Значит, она не вернется? — крикнул Дигори. — Вы ее убили? Почему же? — Вернуться она может, — сказал дядя Эндрю, — если кто-нибудь... наденет желтое кольцо и возьмет два зеленых, одно для себя, одно для нее. Тогда Дигори понял, в какую он попал ловушку, и молча, очень бледный, уставился на дядю. — Надеюсь, — достойно и громко промолвил тот, словно... лучший из дядюшек, дающий добрый совет племяннику. Надеюсь, мой мальчик, ты не трус. Я был бы очень огорчен, если бы у кого-нибудь из нашей семьи было так мало рыцарства и чести, что он оставил бы даму в беде. Ох, не могу, — снова крикнул Дигори. «Была бы у вас самого честь, вы бы отнесли кольца. Ладно, я понял, отнесу. Только один ты из нашей семьи уж точно подлец. Это ж все подстроено. Она, бедняга, попалась, а мне ее выручать?» «Конечно», — ответил дядя Эндрю, все так же мерзко улыбаясь. «Что ж отнесу?» — повторил Дигори. «Только сперва скажу одну штуку. Раньше я в колдовство не верил, теперь верю. Значит, старые сказки не врут. Вы самый настоящий злой колдун. Так вот, они добром не кончают, и вы не кончите, слава богу!» Наконец-то дядю проняло. Он так испугался, что при всей его подлости вы бы его, наверное, пожалели. Но вымученно засмеявшись, он все же сказал: «Ох, дети, дети! Конечно, чего же и ждать, женское воспитание, сказки, говоришь, ничего, обо мне не беспокойся, побеспокойся лучше о своей подружке, она там давненько. Если эти миры опасны, да, жалко было бы опоздать». «Это вам-то!» — гневно вскричал Дигри. «Ну, ладно, больше не могу. Что мне делать?» «Прежде всего, научись владеть собой», — назидательно сказал дядя, «иначе станешь таким, как тетя Летти. А теперь слушай». Он встал, надел перчатки и подошел к подносу, на котором лежали кольца. «Кольцо действует только в том случае, — начал он, — если коснется кожи. Видишь, я беру их рукой в перчатки, и ничего не происходит. В кармане они безопасны, но коснись их случайно голой рукой, и ты исчезнешь. Там, в другом мире, случится то же самое, если тронешь зеленое кольцо. Оттуда ты исчезнешь, здесь появишься. Заметь, это всего лишь гипотеза, ее предстоит проверить. Итак, я кладу тебе в карман два зеленых кольца для нее и для тебя. В правый карман не спутай. Зеленое «З», правый «П». Следовательно, «ЗП», как в слове «запонка» или «запас». Желтое бери сам. На твоем месте я бы надел его, а то еще потеряешь. Дигори потянулся к кольцу, но вдруг спросил: «А как же мама? Она захочет узнать, где я». — Чем скорее ты исчезнешь, — бодро ответил дядя, — тем скорее вернешься. — А если не вернусь? — спросил Дигри. Дядя Эндрю пожал плечами, подошел к двери, отпер ее, распахнул и сказал: — Что ж, прекрасно, дело твое. Иди, обедай. Твоя подружка не моя. Ну, съедят ее звери. Ну, утонет, ну, умрет с голоду или просто останется там, если хочешь. Только уж будь любезен, загляни до чая к миссис Пламмер и объясни, что дочку она не увидит, потому что ты боишься надеть кольцо. — Ах, был бы я взрослым, — сказал Дигори, — вы бы у меня поплясали. Потом застегнулся получше, глубоко вздохнул, взял кольцо и подумал, как думал в подобных случаях позже, что другого достойного выхода нет.